Фаза человека. 1-1-2-2. Клара сидела перед прозрачной стеной, водила ногтем по губе. Вчера она заметила, что был проход в лесок и что он закрыт прозрачным листом вровень с перегородкой. Сегодня разглядела за деревьями шезлонг. 2-3. Уходя, Бенедикта сказала, что запишется на посещение в 11, если разрешат. Проблем не возникло. На выдвигающемся у изголовья кровати экране с распорядком дня прописан ее визит в это время. Она сильно опаздывает. Не придет? Клара не считала, что много потеряет. Объяснение? Спасибо. Из рассказов Фридриха и книги приглашенного в дом господина Инго Себы она знала столько, что не имела вопросов к адвалату нижайшего ранга. Бенедикта Гарпак, антеприцепат Монакума. Новобранец в когорте Виртута Гарпага территориального воинства Монакум. В этом или прошлом году ей поставили чип для управления летающим пылесосом, и она чистит от пепла, валящегося с покрытия слоя, защиту кварталов Андмана, города-форта воинств Андромеды и Монакума, стоящего на месте Мюнхена в Аменти. Но было бы лучше, если бы Бенедикта пришла. Кларе хотелось, чтобы хоть что-то шло хоть по какому-нибудь доплану. Пусть в том, что касается визита не особо приятной и интересной особы. Было ощущение, что если получится одно, то начнет получаться и другое. За неважным важное, звено за звеном. Придет Бенедикта, придет господин Инго Себа сообщить, что все поправимо. Их в палате было всего двое. Клара, которая решила, что будет ждать вердикта и потом думать, и Клара, у которой не получалось не думать. Господин Инго Себа не появлялся. Медсестра Наяр не рассказывала нового, и Клара понимала, что создание, живущее 15 тысяч лет, столько же изучающее болезни, не может поставить диагноз или тянет с ответом. Под лентами на шее и на запястьях оставались розово-фиолетовые полоски, в остальном все вроде бы было нормально. И не было. Гельмут Леген, который бессознательная марионетка представителя исчезнувшей чуждой расы, чем-то заражал компаньонок Фридриха Легена, который ничего не помнящий небесный князь Мардук, и навсегда увозил их в свою цитадель. «Ваша жизнь сейчас зависит от знаний, возможностей и решений господина Инго Себы, больше ни от чего». Так говорил вчера Матиас Хирнек, цветок Бити, малый кошачий бальсак. Почему он не придал значения тому, что лучше всего осведомлен господин Мардук Хед? По его же словам, впервые за много лет господин Инго Себа может сравнивать состояние здоровья компаньонки при заключении контракта и после работы. Он лишь получил первый материал для исследований. И что это дает ей? Надежду, которой у нее не было бы, останься она в Татре? Условие? Она находится в Аменте на правах гостьи дома господина Инго Себы на его обеспечении. У нее есть личный менеджер в банке Бити. Кот, считающий и вычитающий ее расходы. Даже то, что она дышит воздухом из ресурсного капитала Себы. Богатство есть богатство. Везде. Клара вытянула из паза сбоку кресла планшет, называвшийся Уисаней, или Уиспанель, окно в переводе, раскрыла его на коленях. Для нее, правши, в правой половине располагался основной текст разделов, а в левой возникала, отзываясь на касание к словам, дополнительная информация. Изображения, карты, схемы, справки. Ничего сложного для человека, знакомого с аналогами Уиспанели и производными от них в мире Татры. Клара нашла в оглавлении раздел Себы и параграф Инго Себа. Тот, от кого зависит ее жизнь. В именах, под которыми Инго Себу знали в Татре, вторым значилось имя Анубис, и ссылка вела на знакомые Кларе изображения древнеегипетского бога смерти с шакальей головой. Здесь ни слова о смерти. Он — господин в Аменте от Ану Собдет, огонь в храме возвращения, главный хранитель сосудов и так далее, и так далее. На современных официальных фотографиях он был и с человеческой головой, и с черной короткошерстной головой волка с золотой краской под недобрыми золотыми глазами, и полностью волком, черным, очень крупным и поджаром, в массивном золотом ошейнике. Клара уже не испытывала того категорического неприятия, с каким когда-то захлопнула библиотечную книгу про зооморфных богов Древнего Египта. Это не глупо. Некоторые из этих богов реально существуют. Непонятно, зачем именно в таком виде, но понятно, благодаря чему. В УИС-панели она посмотрела на устройство Такхен, выглядящее как обелиск, куда госпожа Приситари поначалу перенесла сознание Инго, и на соединенные, как створки раковины, вращающиеся дискообразные устройства в сфере Неб-Дарут, в слое Менра. Прояснилось, что малое содержит одну кибернетическую звериную голову, большое — организм полностью. Это невидимые в Татре и Асбаре надстройки к бездушному связующему телу. Все в целом — ДАТ. Конструктор-трансформер со скрытыми элементами, также двойник, место марионетки, и господин присутствует в нем в фазе человека, полуволка или волка, тогда как сам сращен с космическим кораблем Сапроситау и является его разумом. Главный хранитель сосудов — это про то, что он выращивает и хранит биологические составные дат всех себ. Как огонь в храме возвращения, он хозяйствует в Бусире, куда попадают себы и приближенные себ после потери тел, и восстанавливает их в дат. Она в Бусире. Она обычный человек. То есть в Аменте она никто. Интерес господина Инго Себы чисто научный, и он не расстроится и не останется с пустыми руками, если она умрет. Сколько у нее времени? Клара перешла к разделу «Мардуки». Тиамат Мушрас Мардукхет. О нем рассказано, что его марионеток производят из человеческих трупов в устройстве «Котел». Действующее называется, не зовется, Гельмутом Легином. Имя взято от одного из доноров, фамилия от проявления князя Мардука. Такова схема. Клара открыла портрет Гельмута. Не индивид, не живой, не Гельмут Легин, не мужчина, с которым она могла бы построить успешный брак и зачать красивых умных детей. Занавеска, и за ней прячется какой-то слоеный пирог вроде дата инопланетного происхождения. Клара окончательно развязала себя с этим существом. Облегчение через боль. Она попала в мир более честный, чем ее мир. Аменти жестче, но лучше. Здесь не получится иметь в соседях уважаемых людей, про которых в газетах напишут, что они ловили и вешали крыс и кошек. Здесь каждый соответствует своему месту. Здесь не потеряешь голову, потому что есть факты. Вот они. Надо перестать вспоминать разговоры с господином Шаденбюргом и госпожой Хансен. Ее это уже мучило. Шаденбюрг – псовый бальсак, повара господина Валентина Себы. Госпожа Хансен с ее приветливостью и запугиванием, проживающая в квартире параллельной пристанищу Легина, Эдвалад, или, что вероятнее, Флагрум, человек, не поднявшийся до ранга потестата и служащий своей когорте в Татре. Нажимая ладонью на сглаженный уголок рамки у УИС-панели, Клара услышала сигнал предупреждения. Кто-то заходит. Бенедикта? Она легонько оттолкнулась ногой, и кресло развернулось к Валентину Себе, одетому так же, как она, только без платка, в подобной золотой раскраске. Он был с распущенными длинными светлыми волосами фотомодели, с резко похорошевшим лицом. Теперь не имело значения, красив он или нет, противен ли ей как мужчина. С тем, что Клара о нем узнала, и с тем, каким он снизошел к ней, она увидела земного бога. Хотела встать, а ноги не послушались. Он принес букетик желтых капель и синих брызг, держал его двумя пальцами в белом шаре вазы. «Какая неожиданность», — сказал Валентин вместо нее сопящий. «Я принес вам эти цветы в дар вашей жизни». Он поставил вазочку с цветами на полку, не глядя, подвинув один из сувениров из квартала Себастьяна, хитрый шарик из лунного камня, который не падал. Шарик подкатился к краю полки, резко сменил траекторию, словно его оттолкнули, и прошуршал по опавшим почерневшим лепесткам, оставляя дорожку пыли. Клара содрогнулась, увидев, что стебли букетов Матиаса и Бенедикты тоже почернели, усохли, свисли, как зачесы, на плеши. Что за дрянь? Меньше часа назад она подходила к живым цветам. Это из-за нее? Из-за ее болезни? Да ну. «Спасибо», — нашлась Клара, и ее не хватило на другие нужные слова. «Мне все равно нечем заняться, а вы все равно ждете впустую». «Я приятно удивлена», — господин Валентин Себа». Она старалась не смотреть на то, что осталось от букетов. Валентин, протянув руку, заставил одно из кресел поехать к себе и услужливо подстроиться под себя. Присев, он забросил пятку на колено, взял себя за лодыжку, наклонился вперед. От него в палате стало тесно. «Я начал вам нравиться?» «Вы космический корабль в образе человека». «Определенно, да», — шутливым тоном ответила Клара, вежливо улыбаясь. «Вы дочитали до меня в книге «Приглашенного в дом»?» «Я все прочитала». «Не будет вопросов, почему я так выгляжу и что я здесь делаю, что не может не радовать». Он откинул голову и подергал кадыком. Ее тоже радовало, что она не будет раздражать его и что он не оскорбит ее агрессивной реакцией или пренебрежением. Как же хорошо. Валентин Себа здесь, потому что его дат потерял целостность, что происходит из-за потери связующего тела. Он получил от господина Инго Себы новое, по этой причине свеж, как горячий батон. «Есть вещи, о которых не написано в книге». «Естественно». «Мне пока достаточно того, что я узнала», — сказала Клара. «Преломим хлеб». «Какой хлеб?» Валентин прикрыл глаза. Его взгляд стал остекленевшим. «Не говорите, что вы съели все угощения, обжора». Клара посмотрела на ящик на полке. Примерно половина сувениров состояла из сладостей в хорошеньких упаковках. Равнодушная к сладкому, она попробовала немного. Превосходные шоколадные конфеты с миндалем и странный кислый мармелад, нарезанный ромбиками. Однако Валентин Себа удивил ее. «Да-да, верное направление. Что-нибудь осталось?» — спросил он. «Много чего? Секунду». Клара убрала уиз-панель и поднялась. На ходу она вспомнила о том, что читала о ресурсных капиталах и о правилах Бусиры. Поглядывая на гриву Валентина, она сняла крышку с ящика и взяла жестяную баночку с привязанной запиской. «Русская яблочная пастила. Орехи в меду», — прочитала Клара, достав другой рукой маленькую тяжелую стеклянную банку с золотыми звездочками в стенках, не нуждавшуюся в пояснениях. Валентин щелкнул пальцами. «Желаете орехи?» Он тряхнул рукой, и появилась серебряная ложка. «Пожалуйста, господин Валентин Себа». Клара подошла и отдала ему банку. «Извините, не в чем подать». Она предпочла путь без суеты, а не тот, где ей пришлось бы бежать, мыть и чем-то вытирать дареную полупрозрачную невесомую пиалу, расписанную мелкими голубыми цветочками. Другой посуды не было. «Желаете что-нибудь еще?» «А не хотите сказать, что мне следует соблюдать диету?» Пока она собиралась с ответом, он пожал плечами. «Нет, конечно». «Вам это не повредит, я надеюсь?» «Хотите забрать?» «Как же!» Клара помотала головой и вернулась к креслу. Валентин свинчивал крышку, копал ложкой и вытягивал губы, и все его движения упрощали его. У Бога были поросячьи ресницы. «Долго вы пробудете в Бусире?» — вяло спросила Клара. «Меня проводят с рассветом 7 декабря. Сегодня 6. «Завтра?» «Да, к вечеру этого дня наступит время для реконструкции моего дат. Потом проверка и отдых. После я вернусь в мир. Да, хотите знать, почему вашей новой подруге сегодня не до вас?» «Почему?» «В городе обсуждают пробуждение князя Мардука во Фридрихе-Легене. Наша Бенни купается в шумихе, как обезьяна в апельсинах». Клара улыбнулась, представив, и состроила серьезную мину, увидев, что Валентину не смешно. «Черт возьми! Он господин от Ану Собдет на службе у князя Мардука. Князь в проявлении Фридриха Легена много лет находился в беспамятстве после конфликта с наместником Беляевским во Вторую мировую войну. А ведь скоро в Аменте будет жарко». «Чего такое лицо, Клара?» «Я подумала, Бальсаги квартала Себастьяна». «Ну, что?» «Как это отразится на них?» «Что это? Сам факт пробуждения?» Вы не знаете, о чем говорите. В данных вам материалах нет уточнения, что 10% детей Себдуата обязаны служить в Иркалле. Это уже нюансы. Бальсаги квартала Себастьяна, слуги господина Мардука». Валентин облизнул ложку. «Ясное дело, он не похвалит их за измену. Да, Клара, вам повезло, что вы не попали на мой праздник. Все пошло псу под хвост. Я оказался далеко, так сказать. И бальсаги Андмана с копом отправились к отцам и матерям. Глупцы. Вслед за ними побежали бальсаги остальных фортов». Клара припомнила знакомство с Ловчим. «Их никто не отговаривал?» «Грубую силу к бальсагам применяют в самых крайних случаях. Они входят в состав оборудования Персеп. Чтобы повредить или уничтожить бальсага, Эдвалату нужно подставиться под ответный удар. Это самоубийственный шаг. Ну, теперь вообразите, как трибуны отдают приказ задерживать сотни бальсагов, прущих на пролом. А вы же не знаете, что недавно воинство Иркаллы перенесли тяжелейшие потери за всю историю и еще не успели оправиться. В общем, Клара, отговаривать, угрожать, удерживать не имело смысла. Бальсаги массово приступили закон, зная о последствиях. Разбирательство будет на золотом уровне и выше». «Я поняла». «Ничего вы не поняли», — сказал Валентин, выковыривая фундук. «Все боятся, не знают, чего ждать и ожидают худшего». «А вы?» Было видно, что он недоволен ее любопытством. «Извините», — сказала Клара. «Если бы вы больше понимали, вы бы держали рот на замке. С другой стороны...» И Валентин застыл. Шли секунды, и Клара, глядя на человека, превратившегося в манекен, осознавала, что поведение, неприятно впечатлившее ее в те разы, игра, вызывающая залп ответных эмоций, не позволяющая заметить подвоха. Валентин Себа не здесь. Сейчас он не считал нужным скрывать, что отошел поразмыслить к себе в ангар в основаниях. Он словно ожил. «Мы в Аменте имеем, что имеем, потому что одни не спрашивали, а вторые не задавались вопросами. Мы написали на данных нам княгиней Собдет чистых листах все старое, про страх, гордыню и невежество. Клара, ставки были слишком высоки, когда происходило то, что в вашей книге названо конфликтом. Я не считаю, что наместник Беляевский при всех его возможностях оставил князю Мардуку открытую дорожку к установлению старых порядков». Валентин полез ложкой в банку. «Спасибо». «Вы поделились со мной, и я делюсь с вами. Чтобы вы понимали, в Аменте главное богатство знания. Я не богаче всех, но я буду щедрым. Я отвечу на еще один ваш вопрос. Любой». «Что у меня за болезнь?» — воодушевилась Клара. «Не знаю». «Что? Это ответ». Он сказал, что знает не больше всех. Не больше, чем Инго Себа. Клара покосилась на полку с умершими цветами и стиснула зубы. «Ладно, спрашивайте еще. Смотрите, чтобы мне было что дать». «Что ей важно, кроме выздоровления? Что интересно?» «Зачем привязывать к животным Себ и бальсагов?» «А, для вас это не очевидно. Строительство Персеп и создание Себ идет в рамках проекта освоения новых планет Аперсебу. Это указано в книге. Миры могут быть пригодными для жизни как в момент прибытия, так и в перспективе, однако без гарантии, что условия будут сколько-нибудь подходящими для такой слабой и хрупкой твари, как человек. Поэтому второе тело бальсагов можно менять. В новом мире сотрудники проекта смогут жить в местных приспособленных организмах, обустраивая для себя безопасные территории без вреда природе. Никаких скафандров, уязвимых баз, убийц иммунитета и доминирующих хищников. Это понятно? На Земле идет обкатка. Капсула бальсага выдерживает массу дополнения от 3 кг до 533 кг. Сотрудники проекта практикуются на хорошо известных высших животных, начиная от домашней кошки и заканчивая крупными медведями. «Понятно», — сказала Клара, задумавшись о Матиасе. «Думайте о себе, Клара».